Глава 16. «Бет, простите, что не ответила раньше. Мы отследили звонок, который пришел на ваш одноразовый номер». Руки моментально похолодели. Я сделала вдох и затаила дыхание в ожидании ответа. Это была случайность. Какой-то парень думал, что звонит подруге, и оставил ей сообщение. Продолжила детектив. «Вы уверены?» «Да, он живет в Филадельфии. Мы послали к нему домой пару полицейских. Они чуть не снесли дверь. Парень пытался спрятать запасы травки в тумбочке, когда они ворвались в квартиру. Напугали его до смерти. Ну, почти. Он выжил. И когда все прояснилось, был невероятно рад тому, что его не арестовали ни за травку, ни за ошибочный звонок. Я была жестоко разочарована. Черт, я надеялась, что это зацепка». «Я тоже». Детектив снова замолчала. «Мне очень жаль, Бет». «Все нормально. Что-то еще?» «Да, мне есть что рассказать, но прежде скажу, мы его не нашли. Есть что расследовать, но мы его еще не нашли. Вы меня услышали?» «Да, поняла». «Хорошо. Помните следы шин?» «Да». «Следы шин того старого коричневого фургона, который видели на ферме, совпали со следами на месте, где нашли вас». «Совпали, Бет. Теперь у нас есть стопроцентные данные. Во-первых, фургон занесло или в тот момент, когда вы из него выпрыгнули, или сразу после. И во-вторых, что более важно, мы теперь знаем, что это был тот же самый фургон, который видели и у Уэйфорда. И у нас есть свидетель, пожилая женщина, которая часто выглядывает в окно». «Благослови Бог любопытных старушек». «Да, есть кое-что еще». Детектив Мейджорс откашлялась. «Я ведь говорила вам, что рассказала вашей матери про фургон. Так вот, она приехала поговорить с той свидетельницей. Ее зовут Женева». «Я знаю, что она с ней говорила. Мама мне написала». Детектив Мейджорс поколебалась и ответила. «Ладно. Что ж, ваша мама ездила к ней дважды. Женева плохо разглядела водителя фургона, но она не сообщила нам, что видела фургон еще раз, как раз в промежутке между визитами вашей матери. Но факт остается фактом, и она видела кое-что еще». «Мама писала о человеке, который ходил по крыше фургона». «Именно. Именно это Женева и видела, по ее словам. И похоже, что в тот последний раз он кое-что оставил». «Розовое одеяло?» «Да, она вам рассказала?» «Да. А вы абсолютно уверены, что его не было там раньше?» «Да, в первый раз мы точно его не видели. Мы тогда обыскали все, включая деревья. Вы не помните что-то подобное?» Я вздохнула. «К сожалению, нет». «Даже если так, возможно, мы найдем на нем какие-то улики. Оно сейчас в лаборатории на особом контроле». «Думаете, удастся найти ДНК?» «Вполне возможно. Там может быть какая-то телесная жидкость или кровь». Желудок неприятно сжался, но я старалась не обращать внимания. «Но почему оно вообще там оказалось?» «Я не уверена, но знаю, что Брукс — социопат. Быть может, оставить одеяло себе, а не уничтожить его, было реакцией его больного сознания. А если там есть ваши частицы, то, возможно, он хотел приберечь его, но понимал, что это может привести к неприятностям. Приметил место и на следующий день оставил одеяло там. Скорее всего, он понятия не имел о любопытной женщине, живущей напротив. Нам повезло, что Женева это заметила». «Боже милосердный!» «Понимаю, Брукс самоуверен». Я слушала детектива, отвечая на ее реплики и не теряя нить разговора. Голова была ясной и не болела. Но в тот момент, когда детектив произнесла «самоуверенный», перед глазами замелькали другие картинки. Я была на пассажирском сиденье фургона, примотанная к нему веревкой. Я ясно видела три витка вокруг сиденья, ощущала грубую текстуру веревки под грязной рубашкой. Я посмотрела в окно и увидела почтовый ящик, простую деревянную конструкцию, прибитую к длинной покосившейся доске. И тут я услышала его голос. «Эти тупые деревенщины даже не проверяют почту вовремя», — прокомментировал он. Брукс открыл почтовый ящик, сунул туда руку и вытащил пачку писем. «Так, что тут у нас?» Один за другим Леви недовольно кидал конверты на землю и внезапно заулюлюкал от восторга. «А вот тут кое-что ценное, мисс Фэйрчайлд». Раздался звук рвущейся бумаги, вслед за которым последовал еще один радостный возглас. «Кредитка, чтоб ее! Мы в шоколаде! Как раз к обеду я ее активирую и начну использовать!» «А вот вы обедать не будете. Вам снова достанутся галеты. Вы были очень плохой девочкой». Лица Брукса я не видела. Я лишь слышала голос, а перед глазами стояли почтовый ящик и брошенные письма. Почему я не могу его увидеть? Я знала, что это воспоминание, знала, что все это в прошлом, но мои ощущения, страх, отвращение были настоящими и очень реальными. И я вспомнила кое-что еще. Тогда, рядом с Бруксом, я тоже подумала, что его жестокость и агрессия сдобрены самолюбием. О да, он был очень-очень самоуверен. «Бет?» — позвала детектив Мейджорс. Я резко вернулась в реальность. «Да», — ответила я слабым голосом, но потом села прямо и постаралась собраться. «Да, детектив, он определенно уверен в себе». «Что с вами случилось?» Я рассказала ей о том, что мне только что привиделось. Она внимательно слушала, а потом спросила. «Вы можете вспомнить имя на конвертах или адрес на ящике?» Я прикрыла глаза. С утра я была на таком подъеме, а теперь чувствовала себя опустошенной и разбитой. «Нет». «Ничего не страшно. Как вы?» Я открыла глаза с облегчением, ощущая отсутствие боли. «Все нормально. Воспоминания — это хорошо». «И очень непросто, так всегда бывает. Вам будет тяжело», — осторожно сказала она. Но мне не нужна была деликатность. Я прошла через многое. И даже если была не в лучшей форме, никогда не была нежной барышней. «Я знаю», — ответила я. «Все в порядке, правда?» «Бет, теперь мы знаем, где Леви Брукс находился в течение 2 дней подряд. Вполне возможно, его видел кто-то еще? Мы выжмем все возможное из этого района. Еще есть над чем работать». «Да, отлично». «Я не уверена, подходящий ли сейчас момент, но у нас есть кое-что еще. Вам нужен перерыв, чтобы прийти в себя?» «Точно нет, говорите». «С нами связался мужчина из Калифорнии. Он раньше был писателем. Дело было 10 лет назад. 2 года его кто-то преследовал, а затем пытался похитить со двора его дома. Ему удалось сбежать, но он полагает, что, возможно, его похититель и ваш... «Один и тот же человек». «Интересно». «Да, и у нас есть набросок лица его похитителя». «Не уверена, что это поможет мне узнать Брукса, но все же я хотела бы взглянуть. Как только я его получу, сразу отправлю вам, пока мы его ищем». Детектив Мейджорс откашлялась, прикрыв трубку ладонью. «Бумаги, волокита и бюрократия», — проговорила я. Это была мантра моей матери. Обычно она произносила эти слова с отвращением и именно по этой причине не любила полицию и не доверяла полицейским. Да, что-то вроде того. Дела были закрыты и убраны в коробку, на какую-то полку неизвестно где. Рисунок не отсканировали и никуда не загружали. Хотя, по моему опыту, это не всегда помогает. Думаю, это все равно шанс. Он был уже в возрасте. Этот факт я уже сообщила полиции. Я была 100% уверена, что Леви Бруксу, моему похитителю, чье лицо по-прежнему оставалось для меня бледным пятном, было как минимум 50. Сейчас я верила в это еще больше, хоть и не знала, откуда проистекала моя уверенность. Полиции я тогда сказала, что не помню большую часть происходившего со мной в том фургоне, но уж если я что-то помню... то уверена на 100%. Уже потом, после моего самоуверенного заявления, я гадала, могу ли вообще хоть в чем-то быть уверенной. Свои сомнения я так никому и не озвучила, но сейчас они пришли ко мне снова, и я опять промолчала. В любой истории нужна точка опоры, и какой бы шаткой ни была моя версия, за нее я и буду держаться. «Я помню», — проговорила детектив Мейджерс. «Я не хочу отвергать ваше предположение, но мне сложно представить, что Брукс был в Калифорнии 10 лет назад. У меня ощущение, что он из Миссури и всегда там жил. Но я не хочу, чтобы мои инстинкты принимали за меня решение. Я все проверю». «Хорошо, спасибо». Детектив сделала небольшую паузу, а потом спросила. «Как у вас дела?» «Отлично, тут интересно». «Слышала, там красиво». «О, да, а еще тут все огромное и далекое». «А Грилл, начальник полиции, он хороший человек?» «Думаю, да». «Вы как-то неуверенно ответили». «Нет, он и вправду хороший, по крайней мере, мне так кажется, но я не уверена, что он профессионал». «О, он очень умен», — тут же ответила детектив. «Откуда вы знаете?» «Знаю. Поверьте, ему можно доверять. Я же говорила, что изучала его дело. Он приехал туда из Чикаго. Посадил за решетку несколько серьезных парней. Он отличный полицейский». «Это хорошие новости. А вы узнали, не сбежал ли он от чего-то? Многие местные полагают, что Аляска прекрасно для этого подходит». Детектив рассмеялась. «Нет. Не нашла ничего такого, но допускаю, что борьба с преступностью в Чикаго стала для него рутинной, утомительной и небезопасной». «Вполне вероятно». «О, мне надо бежать, звонок из Калифорнии. Я позва...» Но детектив Мейджерс отключилась до того, как я успела закончить фразу. Я не стала говорить ей, что мама поехала с визитом к Стеллану Грейстоуну, или делиться своими идеями о том, что его можно подключить к расследованию. Может быть, в какой-то момент я и расскажу ей эти подробности. Но сейчас я больше склонялась к мысли о том, чтобы дать ситуации развиваться самостоятельно. Я откинулась на спинку кресла. За одну неделю полиция обнаружила след, ведущий к Бруксу или его местонахождению. Во мне смешивались облегчение, волнение, страх и осторожная надежда. Но пока он все еще был на свободе. «Найди себе занятие, Бет. Будь при деле». Я взглянула на свою Олимпию, ноутбук, сканер и на окно. И закричала.